но все в одиночку. Очевидно, время спаривания их еще не настало. Во время пути произошло маленькое приключение. Кривая лошадь на пристяжке в двуколке при переезде через мост испугалась чего-то, шарахнулась в сторону, столкнула коренника и вместе с ним сама завалилась в грязный топкий ручей. Достаточно долго мы провозились около лошадей, пока их выпрягали, пока обмывали и тому подобное. Дальнейший путь прошел безо всяких приключений. Около 14 часов дня из-за пригорка стала видна церковь села Успенка. По пути попадались навстречу крестьяне, едущие из Успенки на станцию Шмаковка. Все они были чрезвычайно вежливы и внимательны. Часов около 6 пополудни отряд вошел в село Успенка. Пройдя по одной улице, мы скоро дошли до школы, где и расположились наши квартирьеры. Здесь нам отвели 2 помещения класса, одно для нас, другое такое же для нижних чинов. Тотчас же лошади были развьючены и двуколки разгружены. Только тот, кто путешествовал, да еще охотники, могут знать, какое наслаждение доставляет простой, сытный, но хорошо приготовленный обед по окончании пути, когда за целый день во рту не было ни крошки. По окончании трапезы начались расспросы и осмотры. Село Успенка – довольно большое село, 200-300 домов с 2000-3000 жителей. Успенка – это волость. Здесь есть следующие правительственные учреждения. Почтовое отделение при волостном правлении, обязанность почтового чиновника несет волостной старшина, дом умалишенных, двуклассное училище со 160 учениками, общественная библиотека и отделение крестьянского банка. Село Успенка образовано лет 20 тому назад. Тогда было не более дюжины домиков, но последнее время эта маленькая деревушка чрезвычайно обстроилась. Главное занятие ее жителей – рыболовство, охота и пчеловодство. В окрестных горах много всякого зверя, особенно кабанов и изюбров. Можно судить о размерах добычи зверей охотой из того, что, по словам самих же крестьян, они никогда мяса другого не употребляют, как только кабанятину и изюбрятину. Своего рогатого скота на мясо никогда не бьют. Хлебопашеством жители села занимаются очень мало и лишь настолько, чтобы обеспечить себя хлебом до будущего года. Здесь сеют главным образом пшеницу, овес, гречиху и немного ржи. Сборы с десятины таковы. Пшеницы 30-80 пудов, овса 40-120 пудов и гречихи 30-100 пудов. Кроме того, каждый человек возделывает себе небольшой огород. Сбор с него всех продуктов, равно арбузов и дынь, только для личного своего употребления. Молодежь ходит в отхожие промыслы, на заработки, на железную дорогу и в город. В Успенке есть 4 паровые мельницы, принадлежащие крестьянам, и в окрестностях села также по одной такой же мельнице. 21 мая. Сегодня с утра все офицеры отряда пошли в церковь по случаю праздника Святой Троицы и Духова дня. Маленькая деревянная церковь была полна народу. Здесь собрались все жители села Успенка. Служба тянулась очень долго. По окончании молебствия, пока народ выходил из церкви, мы пошли на берег Уссури. Картина, расстилающаяся перед нами, была очень красива. Успенка расположен на левом нагорном берегу реки. Низкая долина реки, кое-где покрытая отдельными небольшими группами деревьев, была местами затоплена водой. Уссури от беспрестанных дождей поднялась, вздулась и местами вышла из берегов. Течение этой довольно большой реки очень быстрое и бурливое, настолько, что при переправах лодку она относит на 10-15 саженей в сторону. Судя по течению, река должна быть очень глубокая. Вода в реке мутная и желтая. На ней есть около 6 плавучих мельниц, которые поставлены на лодках и держатся на веревках. Быстрота течения заставляет вращаться колеса мельницы. Судя по этому, можно судить о быстроте течения реки. Ниже по течению, около села, есть паром, построенный на казенный счет и поддерживаемый обществом. За перевоз плата взыскивается по усмотрению паромщика. Определенной таксы не существует. Кроме того, этот паромщик получает еще и жалование от общества. Выше по реке есть село Бельцово, которое в дождливое время года становится совершенно отрезанным от Успенки. Сообщения с ним нет, даже пешком оно не всегда возможно. Уссурий ежегодно разливается весной, в апреле и до мая. Вода поднимается, заливая низины. Берег ее обрывистый, и в течении своем она образует много рукавов, заливов и островов.